Глава 8. Темны июньские ночи на Дону. На аспидно-черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зарницы. Падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилью медвяные запахи цветущего чабора. А в займище пресно пахнет влажной травой, илом, сыростью, неумолчно кричат коростели, и прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана. Прохор проснулся в полночь. Спросил у хозяина квартиры, на что не пришел. Нету, гуляет с генералами. Тот там, небось, водки попьют, — завистливо вздохнул Прохор и, позевывая, стал одеваться. — Ты куда это? — Пойду коней напою, да зерна засыплю. Говорил Пантелеич, что с рассветом выйдем в Татарский. Перед неем там, а потом свои частя надо догонять. До рассвета еще далеко, позаревал бы. Прохор с неудовольствием ответил. — Сразу по тебе, дед, видать, что не строевой ты был с молоду. Нам при нашей службе, ежели коней не кормить, да не ухаживать за ними, так может и живым не быть. На худоконке разве раскачешься? Чем не добрее под тобою животина, тем скорее от неприятеля ускачешь. Я такой. Мне догонять их нету надобностей, а коли туго придется, подопрет кутницы, так я первый махну. Я и так уже какой год лоб под пули подставляю. Осточертело. Зажги, дедок, огонь, а то портянки не найду. Вот спасибо. Да, это наш Григорий Пантелеич кресты до чины схватывал, в пекло лез. А я не такой дурак. Мне это без надобностей. Ну, никак несут его черти. И, небось, пьяный в дымину. В дверь тихонько постучали. «Зайдите!» — крикнул Прохор. Вошел незнакомый казак с погонами младшего урядника на защитной гимнастерке и в фуражке с кокардой. «Я ординарец штаба группы генерала Секретева. Могу я видеть их благородие господина Мелехова?» — спросил он, козырнув и вытянувшись у порога. «Нет, — его ответил пораженный выправкой и обращением вышколенного ординарца Прохор. — Да ты не тянись. Я сам с молоду был такой дурак, как ты. Я его вестовой. А по какому ты делу? — По приказанию генерала Секретева за господином Мелеховым. Его просили сейчас же явиться в дом офицерского собрания. Он туда потянул еще с вечера. Был, а потом ушел оттуда домой. Прохор свистнул и подмигнул сидевшему на кровать хозяину. — Понял, дед? — Зафитилил, значит, к своей жалечке. Ну, ты иди, служивый, а я его разыщу и представлю туда прямо тепленького. Поручив старику напоить лошадей и задать им зерна, Прохор отправился к Аксининой тетке. В непроглядной темени спала станица. На той стороне Дона, в лесу, наперебой высвистывали соловьи. Не торопясь, подошел Прохор к знакомой хотенке, вошел в сени и только что взялся за дверную скобу, услышал басистый Степанов голос. — Вот это я нарвался, — подумал Прохор. — Спросит, зачем пришел, а мне и сказануть нечего. — Ну, была не была. Повидалась. Скажу, зашел самогонки купить, направили, мол, соседи в этот дом. И уже осмелев, вошел в горницу. Пораженный изумлением, молча раскрыл рот. За одним столом со Стаховыми сидел Григорий и, как ни в чем не бывало, тянул из стакана мутно-зеленый самогон. Степан глянул на Прохора, натужно улыбаясь, сказал, — Че ж ты, зевал раскрыл и не здороваешься? Али диковину какую увидал? — Вроде этого, — переминаясь с ноги на ногу, отвечал еще не пришедший в себя от удивления Прохор. — Ну, не пужайся, проходи, садись, — приглашал Степан. — Мне садиться времени указывают. — Я за тобой, Григорий Пантелеевич, приказано к генералу Секретеву явиться зараз же. Григорий и до прихода Прохора несколько раз порывался уйти. Он отодвигал стакан, вставал и тотчас снова садился, боясь, что уход его Степан расценит как открытое проявление трусости. Гордость не позволяла ему покинуть Аксинью, уступить место Степану. Он пил, но самогон уже не действовал на него. И трезво оценивая всю двусмысленность своего положения, Григорий выжидал развязки. На секунду ему показалось, что Степан ударит жену, когда она выпила за его, Григория, здоровье. Но он ошибся. Степан поднял руку, потер шершавой ладонью загорелый лоб и после недолгого молчания, с восхищением глядя на Аксинью, сказал: «Молодец, жена! Люблю за смелость!» Потом вошел Прохор. Поразмыслив, Григорий решил не идти, чтобы дать Степану высказаться. — Пойди туда и скажи, что не нашел меня. Понял? — обратился он к Прохору. — Понять-то понял. — Только лучше бы тебе, Пантелеич, сходить туда. Не твое дело, ступай. Прохор пошел было к дверям, но тут неожиданно вмешалась Аксинья. Не глядя на Григория, она сухо сказала: — Нет, чего уж там, идите вместе. Григорий Пантелеич, спасибо, что зашли, погостевали, разделили с нами время. Только не рано уж, вторые кочета прокричали. Скоро рассвенет, а нам со Степой на зорьке надо домой идтить. Да и выпили вы достаточно, хватит. Степан не стал удерживать, и Григорий поднялся. Прощаясь, Степан задержал руку Григория в своей холодной и жесткой руке, словно бы хотел напоследок что-то сказать, но так и не сказал, молча до дверей проводил Григория глазами, не спеша потянулся к недопитой бутылке. Страшная усталость овладела Григорием, едва он вышел на улицу. С трудом передвигая ноги, дошел до первого перекрестка, попросил следовавшего за ним неотступно Прохора: «Иди седлай коней и подъезжай сюда, не дойду я». «Не доложите об том, что едешь-то?» «Нет». «Ну, погоди, я живой ногой». И всегда медлительный Прохор на этот раз пустился к квартире рысью. Григорий присел к плетню, закурил. Восстанавливая в мыслях встречу со Степаном, равнодушно подумал: ну что ж, теперь он знает. Лишь бы не бил Аксинью. Потом усталость и пережитое волнение заставили его прилечь. Он задремал. Вскоре подъехал Прохор. На пароме переправились на ту сторону Дона, пустили лошадей крупной рысью. С рассветом въехали в Татарский. Около ворот своего база Григорий спешился, кинул повод Прохору. Торопясь и волнуясь, пошел к дому. Полуодетая Наталья вышла зачем-то в сенцы. При виде Григория заспанные глаза ее вспыхнули таким ярким, брызжущим светом радости, что у Григория дрогнуло сердце, и мгновенно и неожиданно увлажнились глаза. А Наталья молча обнимала своего единственного, прижималась к нему всем телом, и потому, как вздрагивали ее плечи, Григорий понял, что она плачет. Он вошел в дом, перецеловал стариков и спавших в горнице детишек, стал посреди кухни. — Ну, как пережили? — Все благополучно, — спросил, задыхаясь от волнения. — Слава богу, сынок, страху повидали. А так, чтобы дюже забежать, этого не было, — торопливо ответил Ильинична, и, косо глянув на заплаканную Наталью, сурово крикнул ей: — Радоваться надо, а ты кричишь, дура. Ну, не стоишь без дела, неси дров, печь затоплять. Пока они с Натальей спешно готовили завтрак, Пантелей Прокофьевич принес сыну чистый рушник, предложил: ты умойся, я солью на руки. Оно голова-то и посвежеет. Шибает от тебя водочкой. Должно, выпил вчера на радостях. Было дело. Только пока неизвестно, на радостях или при горести. Как так? — несказанно удивился старик. — Да уж дюже Секретев злует на нас. — Ну, это не беда. Неужели и он выпивал с тобой? — Ну да. Скажи на милость. В какую ты честь попал, Гришка? За одним столом с настоящим генералом. Подумать только! И Пантелей Прокофьевич, умиленно глядя на сына, с восхищением подсокал языком. Григорий улыбнулся. Уж он-то никак не разделял наивного стариковского восторга. Степенно расспрашивая о том, в сохранности ли скот и имущество, и сколько потравили зерна, Григорий замечал, что разговор о хозяйстве, как прежде, не интересует отца. Что-то более важное было у старика на уме, что-то тяготило его. И он не замедлил высказаться. Как же, Гришенька, тепереча быть? Неужели опять придется служить? Ты про кого это? Про стариков. К примеру, хоть меня взять. Пока неизвестно. Стало быть, надо выступать? Ты можешь остаться. — Да что ты! — обрадованно воскликнул Пантелей Прокофьевич и в волнении захромал по кухне. — Усядься ты, хромой бес! Сорт не греби ногами пахать! Возрадовался, забегал, как худой щенок! — строго прикрикнула Ильинична. Но старик и внимания не обратил на окрик. Несколько раз проковылял он от стола до печки, улыбаясь и потирая руки. Тут его настигло сомнение. — А ты могешь дать освобождение? — Конечно, могу. — Бумажку напишешь. — А то как же. Старик замялся в нерешительности, но все же спросил. — Бумажка-то как она? — Без печати-то. — Аль, может, и печать при тебе? — Сойдет и без печати, — улыбнулся Григорий. — Ну, тогда и гутарить нечего, — снова повеселел старик. — Дай бог тебе здоровья. — Сам-то когда думаешь ехать? — Завтра. — Частя твоей пошли вперед? — На Усть-Медведицу? — Да. — А за себя, бать, ты не беспокойся. Все равно в скорости таких, как ты, стариков, будут спущать по домам. Вы свое уж отслужили. Дай-то бог, Пантелей Прокофьевич перекрестился и, как видно, успокоился окончательно. Проснулись детишки. Григорий взял их на руки, усадил к себе на колени и, целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселое щебетание. Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травою, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — это плоть от плоти его, как крохотные степные птицы. Какими неумелыми казались большие черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он, всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции. Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы. Раза три он не ответил на вопросы отца, и только тогда подошел к столу, когда Наталья тронула его за рукав гимнастерки. Нет-нет, Григорий положительно стал не тот. Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко даже в детстве. А тут эти слезы, глухие и частые удары сердца, и такое ощущение, будто в горле беззвучный бьется колокольчик. Впрочем, все это могло быть и потому, что он много пил в эту ночь и провел ее без сна. Пришла Дарья, прогонявшая коров на выгон. Она подставила Григорию улыбающиеся губы, и когда он шутливым жестом разгладил усы, приблизил к ней лицо, закрыла глаза. Григорий видел, как словно от ветра дрогнули ее ресницы, и на миг ощутил пряный запах помады, исходивший от ее неблекнущих щек. А вот Дарья была все та же. Кажется, никакое горе не было в силах не только сломить ее, но даже пригнуть к земле. Жила она на белом свете, как красноталовая хворостинка, гибкая, красивая и доступная. — Цветешь? — спросил Григорий. — Как придорожная белина, — прижмурив лучистые глаза, ослепительно улыбнулась Дарья. и тотчас же подошла к зеркалу поправить выбившиеся из-под платка волосы, прихорошиться. Такая уж она была, Дарья. С этим, пожалуй, ничего нельзя было поделать. Смерть Петра словно подхлестнула ее, и, чуть оправившись от перенесенного горя, она стала еще жаднее к жизни, еще внимательнее к своей наружности. Разбудили спавшую в амбаре Дуняшку. Помолясь, всей семьей сели за стол. — Ох, и постарел же ты, братушка! — сожалеюще сказала Дуняшка. — Серый какой-то стал, как бирюк. Григорий через стол молча и без улыбки посмотрел на нее, а потом сказал: — Мне так полагается. Мне стареть, тебе в пор входить, жениха искать. Только вот что я тебе скажу. О Мишке Кошевом с нынешнего дня и думать позабудь. Ежели услышу, что ты и после этого об нем сохнуть будешь, на одну ногу наступлю, а за другую возьмусь, так и раздеру, как лягушонка, поняла? Дуняшка вспыхнула, как маков цвет, сквозь слезы посмотрела на Григория. Он не сводил с нее злого взгляда, и во всем его ожесточившемся лице, в ощеренных под усами зубах, в суженных глазах, еще ярче проступила врожденная мелеховская звероватая. Но и Дуняшка была этой породы. Оправившись от смущения и обиды, она тихо, но решительно сказала: — Вы, братушка, знаете? — Сердцу не прикажешь. — Вырвать надо такое сердце, какое тебя слухаться не будет, — холодно посоветовал Григорий. — Не тебе бы, сынок, об этом гутарить, — подумала Ильинична. Но тут в разговор вступил Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал: — Ты, сукина дочь, цыц у меня! А то я тебе такое сердце пропишу, что и волос с головы не соберешь. Ах ты, паскуда этакая! Вот пойду за раз, возьму вожжи. Батенька, вожжей-то ни одних у нас не осталось. Все забрали, — со смиренным видом прервала его Дарья. Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул на нее глазами и, не сбавляя голоса, продолжал отводить душу. — Возьму через седельню. — Так я тебе таких чертей! И через седельню красные тоже взяли! — уже громче вставила Дарья, по-прежнему глядя на свекра невинными глазами. Этого Пантелей Прокофьевич снести уже не мог. Секунду глядел он на сноху багровея в немой ярости, молча зевая широко раскрытым ртом, был похож он в этот миг на вытащенного из воды судака, а потом хрипло крикнул: — Замолчи, проклятая, 100 чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что это такое? А ты, Дунька, так и знай! Сроду не бывать этому делу. Отцовским словом тебе говорю. И Григорий правильно сказал: об таком подлеце будешь думать, так тебя и убить мало. Нашла присуху. Запек ей душу висельник. Да не что ж это человек? Да чтоб такой христопродавец был моим зятем, попадись он мне за раз, своей рукой смерти предам. Только пикни еще, возьму шелужину, так я тебе... — И Шелужинов-то на базу днем с огнем не сыщешь, — со вздохом сказала Ильинична. — По базу хоть шаром покати, хворостины на растопку и то не найдешь. Вот до чего дожили. Пантелей Прокофьевич и в этом бесхитростном замечании усмотрел злой умысел. Он глянул на старуху остановившимся глазами, вскочил, как сумасшедший, выбежал на баз. Григорий бросил ложку, закрыл лицо рушником и трясся в беззвучном хохоте. Злоба его прошла, и он смеялся так, как не смеялся давным-давно. Смеялись все, кроме Дуняшки. За столом царило веселое оживление. Но как только по крыльцу затопотал Пантелей Прокофьевич, лица у всех сразу стали серьезные. Старик ворвался ураганом, волоча за собой длиннейшую ольховую жердь. Вот, вот! На всех на вас, на проклятых языкастых, хватит! ведьмы длиннохвостые, шелужины нету, а это что? И тебе, старая чертовка, достанется. Вы ее у меня отпробуете. Жертва не помещалась в кухне, и старик, опрокинув чугун, с грохотом бросил ее в сенцы, тяжело дыша, присел к столу. Настроение его было явно испорчено. Он сопел и ел молча. Молчали и остальные. Дарья не поднимала от стола глаз, боясь рассмеяться. Ильинична вздыхала и чуть слышно шептала: «О, Господи, Господи, грехи наши тяжкие! Одной Дуняшке было не до смеха». Да Наталья, в отсутствие старика, улыбавшаяся какой-то вымученной улыбкой, снова стала сосредоточенна и грустна. «Соли подай! Хлеба!» — изредка и грозно рычал Пантелей Прокофьевич, обводя домашних сверкающими глазами. Семейная передряга закончилась довольно неожиданно. При всеобщем молчании Мишатка сразил деда новой обидой. Он не раз слышал, как бабка в ссоре обзывала деда всяческими бранными словами, и по-детски, глубоко взволнованный тем, что дед собирался бить всех и орал на весь курень, дрожа ноздрями, вдруг звонко сказал: «Развоевался, хромой бес! Дрючком бы тебя по голове, чтоб ты не пужал нас с бабуней!» «Это ты меня? То есть деда так?» «Тебя!» — мужественно подтвердил Мишатка. «Да не ж ты родного деда можно такими словами! А ты чё шумишь?» «Каков враженёнок!» — поглаживая бороду, Пантелей Прокофьевич изумленно обвел всех глазами. «А это все от тебя, старая корга, таких слов наслухался. Ты научаешь?» «И кто его научает?» «Ведь в тебя да в папаню, необузданный!» — сердито оправдывалась Ильинична. Наталья встала и отшлепала Мишатку, приговаривая: «Не учись так гутарить с дедом, не учись!» Мишатка заревел, уткнулся лицом в колени Григория, а Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за стола и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно закричал: — Гришка, сынок! — Фитинов твоей матери! — Верное слово, старух сказал, — наш, мелеховских кровей! Вот она, когда кровь сказалась-то! Этот никому не смолчит, внучек, родимый мой! На, бей старого дурака, чем хошь, тягай его за бороду! И старик, выхватив из рук Григория Мишатку, высоко поднял его над головой. Окончив завтрак, встали из-за стола. Женщины начали мыть посуду, а Пантелей Прокофьевич закурил, сказал, обращаясь к Григорию: — Оно вроде и неудобно просить тебя, ты ведь у нас гость, да делать нечего. Пособи плетни поставить, гумно загородить, а то скрозь все повалено, а чужих за раз не допросишься, у всех одинаково все рухнулось. Григорий охотно согласился, и они вдвоем до обеда работали на базу, приводя в порядок огорожу. Врывая стоянки на огороде, старик спросил: — Покос начнется, что не видно, и не знаю, прикупать травы аль нет. — Ты как скажешь в счет хозяйства? Стоит дел хлопотать, а то, может, через месяц красный опять припожалуют, и все сызново пойдет к чертям на выделку. — Не знаю, бать, — откровенно сознался Григорий. — Не знаю, чем оно обернется и кто кого преодолеет. Живи так, чтобы лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По нынешним временам все это ни к чему. — Он, возьми тесть. Всю жизнь ухриб гнул, наживал, жилы из себя и из других выматывал. А что осталось? Одни горелые пеньки на базу. — Я, парень, и сам так думаю, — подавив вздох, согласился старик. И разговоры о хозяйстве больше не заводил. Лишь после полудня, заметив, что Григорий с особой тщательностью приклячивает воротца на гумне, сказал с досадой и нескрываемой горечью: — Делай абы как, чё ты стараешься? Не век же им стоять. Как видно, только теперь старик осознал всю тщетность своих усилий наладить жизнь по-старому. Пред закатом солнца Григорий бросил работу, пошел в дом. Наталья была одна в горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко сидели синяя шерстяная юбка и поплиновая голубенькая кофточка с прошивкой на груди и с кружевными манжетами. Лицо ее тонко розовело и слегка лоснилось от того, что она недавно умывалась с мылом. Она что-то искала в сундуке, но при виде Григория опустила крышку, с улыбкой выпрямилась. Григорий сел на сундук, сказал: «Присядь на час. А то завтра уеду и не погутарим». Она покорно села рядом с ним, посмотрела на него сбоку чуть-чуть испуганными глазами, но он неожиданно для нее взял ее за руку, ласково сказал: «А ты гладкая, как будто и не хворала. Поправилась. Мы, бабы, живущие, как кошки», — сказала она, несмело улыбаясь и наклоняя голову. Григорий увидел нежно розовеющую, покрытую пушком мочку уха и в просветах между прядями волос желтоватую кожу на затылке, спросил: — «Лезут волосы?» — «Вылезли почти все. Обленяла. Скоро лысая буду». — «Дайте голову побрею сейчас», — предложил вдруг Григорий. — «Что ты?» — испуганно воскликнула она. — «На что же я буду тогда похожа?» — «Надо побриться, а то волосы не будут рость». — «Маманя сурила остричь меня ножницами», — смущенно улыбаясь, сказала Наталья и проворно накинула на голову снежно-белый, густо подсиненный платок. Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо. Торопливо накинув платок, чтобы не было видно, как безобразно стала ее голова после болезни, слегка склонив голову на бок, сидела она такая жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сияющая какой-то чистой внутренней красотой. Она всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него. Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел сказать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов и, молча притянув ее к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза. Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской, Аксинья заслоняла ее всю жизнь. Потрясенная этим проявлением чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения, она взяла его руку, поднесла к губам. Минуту они сидели молча. Закатное солнце роняло в горницу багровые лучи. На крыльце шумели детишки. Слышно было, как Дарья вынимала из печи обжаривавшиеся корчашки, недовольно говорила свекрови: «Вы коров-то, небось, не каждый день доили. Что-то старое меньше дает молока». С попаса возвращался табун. Мычали коровы, щелкали волосяными нахвостниками кнутов ребята, хрипло и прерывисто ревел хуторской бугай, шелковистый подгрудок его и литая покатая спина в кровь были искусаны оводами. Бугай зло помахивал головой. На ходу, поддев на короткие, широко расставленные рога астаховский плетень, опрокинул его и пошел дальше. Наталья глянула в окно, сказала: — «А Бугай тоже отступал за Дон». Маманя рассказывала, как только застреляли в хуторе, он прямо со стойла переплыл Дон, в Лукей спасался все время. Григорий молчал, задумавшись. Почему у нее такие печальные глаза? И еще что-то тайное, неуловимое, то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна, и как-то непонятно. Может быть, она прослышала о том, что он в Вешенской встречался с Аксиньей? Наконец он спросил: «С чего это ты нынче такая пасмурная? Что у тебя на сердце, Наташ? Ты бы сказала, а?» И ждал слез, упреков, Но Наталья испуганно ответила: «Нет, нет, тебе так показалось, я ничего. Правда, я еще не совсем поздоровела, голова кружится, и, ежели нагнусь или подыму, что в глазах темнеет?» Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил: — «Без меня тут тебя ничего не трогали?» — «Нет, что ты! Я же все время лежала хворая и глянула прямо в глаза Григорию и даже чуть-чуть улыбнулась. Помолчав, она спросила: — «Рано завтра тронешься?» — «С рассветом». — «А передневать нельзя?» — в голосе Натальи прозвучала неуверенная робкая надежда. Но Григорий отрицательно покачал головой, и Наталья со вздохом сказала: — «За раз тебе как погоны надо надевать? — Придется. — Ну, тогда сними рубаху, пришью их, пока видно». Григорий, крякнув, снял гимнастерку. Она еще не просохла от пота. Влажные пятна темнели на спине и на плечах, там, где остались натертые до глянца полосы от боевых наплечных ремней. Наталья достала из сундука выгоревшие на солнце защитные погоны, спросила: — Эти? — Эти самые. — Соблюла. — Мы сундук зарывали. Продевая в игольное ушко нитку, невнятно сказала Наталья, а сама украдкой поднесла к лицу пропыленную гимнастерку и с жадностью вдохнула такой родной, солоноватый запах пота. — Че это ты? — удивленно спросил Григорий. — Тобой пахнет, — блестя глазами сказала Наталья и наклонила голову, чтобы скрыть внезапно проступивший на щеках румянец, стала проворно орудовать иглой. Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами. — Тебе с ними лучше, — сказала Наталья с нескрываемым восхищением, глядя на мужа. Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул. — Век бы их не видать. Ничего-то ты не понимаешь. Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем. Потом, когда смерклось и лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю, пошли в кухню вечерять. И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зарницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие и сладостные соловьиные выщелки, а потом, тихо, стараясь не разбудить Натальи, встал, оделся, вышел на баз. Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня, услужливо предложил: — Семки я его свожу и скупаю перед походом. — Обойдется, — сказал Григорий, ежась от предутренней сырости. — Хорошо выспался, — осведомился старик. — Дюже спал. Только вот соловушки побудили. Беда, как они разорялись всю ночь. Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся. — Им, парниш, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам, ни войны им, ни разору. К воротам подъехал Прохор. Был он свежевыбрит и, как всегда, весел и разговорчив. Привязав чумбур к сахе, подошел к Григорию. Парусиновая рубаха его гладко выутюжена, на плечах навехонькие погоны. — И ты погоники нацепил, Григорий Пантелеевич! — крикнул он, подходя. — Да лежались проклятые! Теперь их нам носить не износить. До самой погибели хватит. Я говорю жене: не пришивай, дура, насмерть. Чудок, приколбни, лишь бы ветром не сорвал, и хорош. А то наш какое дело? Попадешь в плен, и сразу по лычкам смекитят, что я чин хоть и не офицерский, а все же старшего урядника имею. А, скажут, такой-сякой, умел заслуживать, умей и голову подставлять. Видал, на чем они у меня зависли? Умора. Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались. Пантелей Прокофьевич захохотал. В седоватой бороде его блеснули нетронутые временем белые зубы. — Вот это служивый! Стал бы чуть чего, и долой погоны! — А ты думаешь, как? — усмехнулся Прохор. Григорий, улыбаясь, сказал отцу: — Видал, бать, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь,